Тёлка оказалась безрогой. Значит, можно тянуть её на поверхность, не опасаясь задеть при этом один из боковых взрывателей. Но ведь неизвестно, почему не сработал взрыватель в головке ещё 1,5 года назад. Вероятная причина – ударился о мягкий болотистый грунт. А если не только поэтому? Не исключено, что взрыватель сработал, но не полностью, не до конца. И стоит его сейчас чуть-чуть потревожить, как ничего не останется не только от бомбы, но и от минера. Тащить-то тёлку можно, однако делать это придется с большой опаской. «Вот что, хлопцы», – начал Резута, подойдя к партизанам. «Мне передохнуть пора, а вы вон за тем бугром выройте окопчик поглубже. Тебе, Григорий, особое задание – обшарить весь хутор и найти хоть 100 метров прочной веревки. Кроме того, всем иметь по запасному комплекту барабанных перепонок». «Да уж где их взять, эти перепонки? Лучше, Дмитрий Миронович, мы рты поразеваем», – сказал Гриша, догадываясь о предстоящем. «Можно и открытым ртом обойтись. Помогает», – кивнул минер. «Но не обязательно же ей рваться. Не на это рассчитываю». Через час стабилизатор бомбы накрепко обвязали веревкой, протянувшейся к вырытому окопу. «Взялись! Теперь плавно! Помалу!» – командовал Резутто. Тёлка охотно поддалась, вылезла из ямы и легла у её края. Ребята разогнались к ней, интересно же посмотреть. «Стоп! Всем назад! В окоп!» – потребовал Дмитрий. «Торопиться тут нечего. Пусть немного полежит. Мало ли что ей вздумается». Ничего тёлке не вздумалось. Первым подошел к ней опять Резутто. Да, это была немецкая 500-ка, большая и толстая, с ржавчиной по всему корпусу. Оставалось сделать самое неприятное – вывинтить у бомбы головку. Заниматься этим всегда страшно, какого бы веса ни была бомба. Для того, чтобы разнести человека, вполне хватит и 1 килограмма взрывчатки. Но тут имелась еще дополнительная неприятность. Головка у полутонной бомбы столь велика, что ее трудно прихватить имевшимся случайным инструментом. Придется как-то приспосабливаться. Ничего не поделаешь. И Резутто опять отогнал всех подальше от бомбы, обратно на хутор. Ранней весной 1942 года из леса неподалеку от границы между Черниговской областью и Брянской вышли 3 оборванных, изможденных, заросших бородой мужчин с крестьянскими кошелками в руках. Неизвестные остановили проходивших через поляну девушек и начали расспрашивать, есть ли дальше в лесу люди, а если есть, то кто они такие. Девчата охотно ответили, что сами живут на хуторе, который тут совсем рядом, но в лесу поблизости никого нет. Иногда, правда, проходят через хутор какие-то вооруженные дядьки, кто в немецких, кто в мадьярских мундирах, но кто такие, не разберешь, вроде бы полицаи. Впрочем, и эти давно уже не появлялись. На встречный вопрос, откуда, да куда они идут, один из обросших бородой мужчин ответил, что направляются они из-под Корюковки в брянские села, где хотят поменять кое-что на продукты. «А сейчас-то, наверное, голодные», — сердобольно воскликнула самая бойкая из девчат. «Обождите, домой сбегаю, молочка принесу. Да вы не бойтесь, никого сюда не приведу. Вот и подружек в залог оставляю». Действительно, она вскоре вернулась с полным кувшином молока. Однако побывать успела не только у себя дома. Когда неизвестные уже почти покончили с молоком, из-за кустов бесшумно вышли несколько хлопцев с винтовками. Обыскав незнакомцев, ребята обнаружили у них 2 ТТ с полными обоймами и наган. Через час эти пистолеты и револьвер лежали передо мной. В нашу штабную землянку ввели задержанных у заставы неизвестных. По-видимому, они уже сообразили, куда попали, и держались уверенно. На первый же мой вопрос последовал ответ, что все 3 являются советскими офицерами-окруженцами и сейчас пробираются к фронту. Дальше мы допрашивали задержанных поодиночке и таким образом, чтобы они не слышали ответов друг друга. Однако все ответы сходились даже в мелких деталях.